без вины пострадавшие. Послушать певчих птиц однажды пригласили начальство — льва. Лев был в чинах и в силе, и перед ним, дыхание затая, на задних лапках многие ходили. А лев прибыл на концерт. На сцену попросили певцов — скворца и соловья. Перед лицом таким, рабея от волнения, чуть арию свою не позабыл скворец, но под конец так разошелся молодец, такое на него напало вдохновение, что диву бы дался любой ценитель пения. Какой солист! То вдруг защелкает, то перейдет на свист, то иволгой кричит, то кенарем зальется, кудахчет курицы, как человек смеется, и выходкам веселым нет конца. Но тут заметили, что, слушая скворца, ни разу лев не улыбнулся. Напротив, даже отвернулся. Вот соловья черед. Лев морщится опять. Что это значит? Как понять? Ему на месте не сидится. Он хочет встать. Его с трудом удерживает львица. А соловей? Как сладко он поет, какие он верха берет. Но гривою тряхнув, лев с места вдруг встает и, не дослушав песни соловьиной, уходит со своею половиной. Лиса уж тут как тут, певцы тому причиной. Кто их назвал солистами лесов? Ни дикции, ни голосов. На льва все время я смотрела, он возмущался то и дело, скандал, позор. И отдан был приказ — певцов направить в хор, заставить наново учиться. Но как же так могло случиться? Лев к пению вкус имел. Он даже сам немного пел, и, говорят, довольно мило. Послушать мастеров ему приятно было. Чего ж он морщился? Он лишнего поел, и тут как раз ему живот схватило. А бедные певцы, которых сдали в хор, когда бы не орел, там пели б до сих пор. Я басню написал тем людям в назидание, что в круг начальства вьются без конца, готовые уже за указание считать обычное чиханье вышестоящего лица.